их разговор, громко охнул и с рыданиями повалился на кан. «Что с тобой?» — воскликнули перепуганный Бао Чай и Сижень и бросились к нему. Бао Юя душили рыдания, и долгое время он не мог вымолвить ни слова. Наконец, овладев собой, он воскликнул. «Жить стало невозможно. Сестры мои уходят одна за другой. Сестрица Линь сделалась небожительницей. Старшая сестра Юаньчунь, с которой мы нежели вместе, умерла. Второй сестре Инчунь достался мужья-негодяй. Третья сестрица Таньчунь выходит замуж и уезжает в дальние края. И нам с нею больше не удастся свидеться. Сестрица Ши Сяньюнь тоже уезжает неизвестно куда. Сестрица Сюй Бао Цинь помолвлена. Неужели ни одна из моих сестер не останется дома? Как мне жить одному?» Сижень пыталась утешить его, но Бао Чай махнула рукой. «Не стоит, я сама с ним поговорю», произнесла она и обратилась к Бао Юю. «Так ты желаешь, чтобы все сестры до старости жили с тобой дома и не выполнили главного долга, который возлагается на каждую женщину? Если бы речь шла о других девушках, можно было бы предположить, что у тебя в отношении них какие-то намерения. Но сестры, пока еще ни одну из них не выдали замуж в чужие края. Но если бы даже это случилось, что ты можешь поделать? Ведь все зависит от отца. Неужели ты думаешь, что во всей Поднебесной ты один любишь своих сестер? Если бы все были такие, как ты, то и я никогда не смогла бы стать твоей женой. Люди учатся для того, чтобы стать мудрыми и просвещенными. А ты наоборот. Чем больше учишься, тем больше глупеешь. Уж если так рассуждать, то нам с Сижень следовало бы разъехаться по домам. А ты сможешь собрать всех сестер, и они будут о тебе заботиться». Бао Юй схватил за руки Бао Чай и Сижень и закричал. «Я это знаю, но почему все уходят так рано? Могли бы немного подождать и уйти, когда я превращусь в прах». Опять вздор. Сижень торопливо зажала ему рот. «Только 2 дня, как ты почувствовал себя лучше, и у второй госпожи Бао Чай вновь появился аппетит. Если ты будешь шуметь и расстроишь ее, я ни за что не отвечаю». «Я понимаю», произнес Бао Юй, не в силах опровергнуть их обеих. «Но только на душе у меня тяжело». Бао Чай промолчала и украдкой сделала Сижень знак дать юноше успокоительного лекарства. Сижень намеревалась предупредить Таньчунь, чтобы она не ходила к Бао Юю прощаться, и поделилась этой мыслью с Бао Чай. «Чего бояться?» — возразила Бао Чай. «Через несколько дней он успокоится и все поймет. Я думаю, что нам надо дать им возможность подольше поговорить. Третья барышня умна, сумеет убедить его, что он не прав, и он перестанет болтать вздор». Разговор был прерван приходом Юань Ян. Ее прислала матушка Дзя, узнавшая, что Бао Юю вновь стало плохо. Она велела Юань Ян передать Сижень, чтобы она постаралась убедить Бао Юя выбросить из головы всякие глупые мысли. Сижень обещала в точности исполнить приказание. Юань Ян посидела немного и ушла.